Методы лечения коры. Если весной вы обнаружили неглубокие трещины, их следует тщательно расчистить, продезинфицировать и замазать садовым варом или глинистой замазкой. Спустя 1-2 года это место зарастет новым слоем коры. Если рана достаточно широкая, ее следует очистить от мертвой коры. Она приобретает нездоровый коричневый оттенок, до светлой кромки. Затем поверхность обрабатывают раствором медного купороса или другим дезинфицирующим средством и замазывают. Поверх поврежденного участка закрепляется полиэтилен, на него плотная бумага, чтобы защитить оголенный участок от света. Если повреждено меньше половины окружности ствола, можно использовать специальный лечебный комплекс из смеси коровяка и глины в пропорции 1:1. Пораженную поверхность дезинфицируют, затем наносят 10-сантиметровый слой лечебной смеси и накладывают марлевую повязку. По мере подсыхания повязку следует смачивать водой или раствором гетероауксина, две таблетки которого растворяют в 10 литрах воды. Лечение иных заболеваний коры. Черный рак является наиболее опасным заболеванием садовых деревьев. Вызывает его микроскопический грибок, который размножается мгновенно и чье распространение чрезвычайно сложно предотвратить. Признаки черного рака сложно спутать с другими болезнями. На коре пораженного дерева появляются фиолетовые, почти черные пятна. Затем они темнеют и растрескиваются, как будто обугливаются. Очаг пораженной ткани увеличивается и переносится на здоровые участки дерева. Прежде всего, заболевание поражает растения ослабленные и те, которые не обрабатываются в целях профилактики. С раком можно бороться только с помощью оперативного вмешательства. Можно попробовать остановить распространение заболевания, вырезав часть поврежденной коры, а рану после вырезания продезинфицировав и замазав садовым варом. Но чаще всего садоводам приходится избавляться от заболевшего дерева, чтобы избежать распространения грибка по всему саду. Кроме черного рака, коре садовых деревьев угрожают короеды. Это вредители ксилофаги, и чтобы с ними бороться, необходимо опрыскивать стволы инсектицидными препаратами и делать инъекции под кору.